турки называли их «рая». Они не имели права носить оружие, их насильно обращали в ислам. Они обязаны были платить налог кровью, отдавать самых здоровых своих сыновей в турецкие казармы, где христианских мальчиков обращали в суровых янычар. Почти 5 веков болгарский народ терпел это угнетение. И только в 1877 году он смог почувствовать реальный вкус свободы. Болгария в османском плену. У нас в гостях историки Людмила Горина и Игорь Колиганов. Здравствуйте. Людмила Горина окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор МГУ, почетный доктор Софийского университета. Среди основных публикаций и книг – «Болгарский хронограф и его судьба на Руси» и ряд статей в учебниках по истории южных и западных славян. Игорь Колиганов – выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родник златоструйный. Памятники болгарской литературы 9-18 веков» и «Георгий Новый. У восточных славян». Болгария была во второй половине XIV века, а турецкое завоевание Болгарии произошло в конце XIV века, была просто великолепной страной всего православного региона. Можно сказать, что это была ведущая страна в плане духовном, в плане интеллектуальном, в плане тех достижений, которые были Болгарией достигнуты во второй половине XIV века. По нескольким направлениям шло духовное и культурное развитие Болгарии. Прежде всего, это книжность, изобразительное искусство, в меньшей степени архитектура. Но самое главное, конечно, это книжность. Потому что, когда мы говорим о второй половине XIV века, в первую очередь возникает понятие «Ефимиевская книжная школа», которая оказала воздействие колоссальное на соседние балканские народы и на Россию в том числе, на Украину, на Россию, на Литву. Ефимий Тырновский – это действительно замечательная личность болгарского средневековья. Он получил прекрасное образование, он был в Константинополе, он был на Афоне. Он был человеком великолепно начитанным. Он знал, конечно, не только греческие языки, но я думаю, что он знал и другие языки, конечно. И именно вот эта мудрость его, вот это многознание и, самое главное, духовный порыв привели к тому, что он стал основателем Тырновской книжной школы, как называют, литературной школы. Смог он осуществить свои начинания благодаря тому, что он обладал несомненным духовным авторитетом, и в 1375 году он был избран на болгарский патриарший престол. Болгария была патриархией к тому времени. Ефимий стал патриархом, и, снискав расположение болгарского тогдашнего царя Ивана Шишмана, он начал осуществление грандиозной реформы. Реформы по исправлению книг в Болгарии, которая потом началась и в других соседних странах, докатилась даже и у нас, до России. Если мы вспомним знаменитое начинание книжное митрополита Макария, это середина XVI века, это тоже исправление книг, это тоже, в общем-то, создание огромного реестра, собирание книг воедино, всех книг, которые в русской земле обретаются, их редактирование. Конечно, тоже это отголоски с большим интервалом хронологическим, отголоски того, что начал делать Ефимий Тырновский. Для чего это нужно было сделать? Нужно было сделать это для того, чтобы в стране не было необходимой кодификации в книжности. Не было исправленных переводов, но считалось, что эти ошибки, которые были в переводах, особенно в переводах Священного Писания, они ведут к ересям. Но не это главное. Самое главное, конечно, это не просто орфография, хотя она занимала очень большое большое место в исправлении книг, да, само это понятие исправления книг в Болгарии. Самое главное – это духовное движение или движение, которое ученые называют умственным движением в Болгарии. В первую очередь, конечно, оно было связано с исихазмом. Исихазм, в общем-то, это довольно старое понятие, само слово исихия – это молчание, безмолвие. Оно было известно еще со времен отшельничества на Синае, в Египте. Показать очень высокого духовного уровня. Духовного уровня, но здесь, общества. Понимаете, дело в том, что исихазм он приобрел совсем другую форму. Он обрел новое содержание. Может быть, форма даже, я поправлюсь, может быть, форма даже, она частично только оставалась внешне похожей, но внутреннее содержание было другим. По существу, исихазм, который начал развиваться в Византии, на Балканах, и достиг более больших пределов, даже распространился и в другие страны, исихазм, в общем-то, был попыткой альтернативной западноевропейскому возрождению гуманистическому, которое началось. Потому что западноевропейское движение возрождения, мы знаем, это антропоцентризм, то есть это обращение к человеку. Да. А вот исихазм, он предлагал другое. Он предлагал диалог человека с Богом, попытка приближения человека к Богу путем исправления себя самого. Какой был внешний фон обстановки в стране вот, перед внешний завоеванием? Внешний фон был весьма неблагоприятен. И внутренний политический фон был тоже достаточно сложен. То есть диссонировал вот с тем, что, о чем мы говорили. Да, это был даже резкий контраст, скажем, мощного духовного взлета и очень больших политических потрясений, как внутренних, так и внешних. Внутренние стали в том, что очень сильный царь, его звали Иван Александр, это были 40-е, 70-е годы 14 века, он сделал то, что делали часто государи средневековых держав. Он разделил свое царство между двумя своими сыновьями. Ну и когда он их разделил, возникло царство, которое называлось Тырновское, и один сын возглавил Иван Шишман, и другое было Виденское, Иван Страцебир, его еще один сыночек тоже возглавил, это водило в Средневековье. Казалось бы, ничего страшного. Но тут же возникло и третье, которое называлось Добруджанское, вот та самая спорная территория, которая потом очень тревожила Балканский полуостров. Добруджа – историческая область на юго-востоке Европы, занимает широкую полосу между Черным морем и низовьями Дуная. В древности территория Добруджи была заселена финикийскими племенами. В V веке до н.э. ее заняли скифы. В I веке н.э. территория Добруджи была занята римлянами, а затем подверглась нашествию готов, гуннов и других племен. Славяне появились в Добрудже с начала VI века. С конца XII века Добруджа в составе Второго Болгарского царства. Ослабление последнего привело к образованию на территории Добруджи в XIV веке самостоятельного феодального государства. Существует просто загадка всемирной истории, которая называется, ну, по крайней мере, вот истории Средневековья. Каким образом малоизвестная турецко-османское племя в 20-е годы почти совершенно малочисленное, которое пополнялось выходцами из Средней Азии и в целом из Азии. Это вот общность, которая была сцементирована религией ислама, так быстро, так буквально молниеносно завоевала государство, очень духовно мощные, политически прежде мощные. И перед османами просто был Балканский полуостров, который пал к ногам завоевателей, к удивлению действительно и историков, и всех, кто этим занимается, только потому, что сами балканские правители просто не ладили друг с другом. Не только балканские правители, но и внутреннее состояние княжеств, царств, государств Балканского полуострова было просто удручающим. Ну, всего несколько примеров, которые просто красочные примеры, скажем. 20-е годы XIV века. турки уже пытаются, османы, вступить на Балканский полуостров. Казалось бы, надо ожидать отпора, объединения сил, ничего подобного. Их просто зовут. Два представителя на византийский трон и с династии палеологов. Это тоже разбор в собственном семействе деда и внука. И турки призваны. И они обрушиваются на Балканский полуостров. В 40-е годы малолетний император Иоанн V Палеолог, это династия очень славная, очевидно, он имел, естественно, регеншу, мама его опекала, это была Анна Савойская, у которой была очень мощная родня в Италии, она на это надеялась. Но тут же возник еще один претендент на престол, это уже 40-е годы 14 века. Он историк, кстати, был, Иоанн Кантакузин, который просто провозгласил себя императором в начале 40-х годов. Один случай просто удивителен. Годы у нас, ну и вот благодаря вот всем этим распрям, столкновениям, неразберихе Балканской, турки продвигались планомерно на Балканский полуостров. И в 1352 году их сапог уже вступил, буквально была захвачена на территорию Балкан, была захвачена крепость Цимпи, где тут же был гарнизон поставлен. И поэтому вот это продвижение можно объяснить распрями, но не только. Я затем скажу, почему не только, но распри были до того совершенно явны, что были даже вот казусные случаи. Один из казусных случаев был такой. Когда Анна Савойская в ужасе, это были уже 60-е годы, обратилась к Европе с тем, чтобы помогать европейцам, наконец, турки, вот они, год 1368, и на корабли погрузил своих матросов и воинов граф Амедей VI Савойский, конечно, ее родственник. Амедей VI Савойский был изумительный граф, это его еще звали Зеленый граф или Ильконте Верде, он одевался во все зеленое, вот этот зеленый граф, погрузившись с войском, поплыл в сторону Болгарии. Он задержался на берегу, Черноморском берегу Болгарии. Ему там очень понравилось. Ему понравились города, ему понравились рынки, ему понравилась торговля. Как отмечено в источниках, ему цены понравились. И он закупал вина, закупал одежду. И в результате был очень долго там. И самое интересное, что когда он все-таки дошел до города Буды, нынешней Будапешты, там ему пообещали помощь, и он ее получил, и собрался было назад с уже хорошей помощью против турок, на обратном пути болгары его арестовали в городе Витине. То есть столкновение балканских народов, их неприязнь, причем православных народов, друг к другу была столь велика, что под шум турецкого нашествия болгары сражались с сербами. И настолько сражались, что, так сказать, там летели головы царственных правителей и вельмож. И затем, скажем, была известная битва на Косовом поле, которая сейчас, конечно же, и известна далеко всему миру как косовская проблема. Так вот, 15 июня 1389 года сошлись войска на Косовом поле. Это македонская территория, где были многие, но не было болгарских войск. То есть степень неприязни была столь велика, что это, конечно, взорвало Балканский полуостров с политической точки зрения. Косово поле – историческая область Косово в Сербии. На Косовом поле, близ города Приштина, 15 июня 1389 года произошло решающее сражение между объединенными войсками сербов и боснийцев, которые возглавлял сербский князь Лазарь, и армией турецкого султана Мурада I. Сражение, несмотря на героическое сопротивление войск князя Лазаря, окончилось победой турок. Князь Лазарь попал в плен и был убит. После битвы на Косовом поле часть сербских земель попала в вассальную зависимость от турок. А в 1459 году пала последняя сербская столица Смедерево, и в Сербии на несколько веков установилось османское господство. Только ли это привело к молниеносному нашествию и блистательному совершенно походу турок-осман на Балканский полуостров? Нет, не только. Это были хорошо организованные военные отряды, численность которых до сих пор неизвестна. И это долг историков все-таки посчитать по источникам, сколько их было. Потому что если судить по данным, то данные разница, как мы говорим в разы, от сотен тысяч до десяток тысяч воинов. Это была и пехота, это была и конница, это были военные отряды, подчиненные, сцементированные жесткой дисциплиной и исламской, и подчинение верховному главнокомандующему. Султан для них был царь и бог. Поэтому вот это послушание совершенно стопроцентное, тотальное, оно, конечно, делало войска эти боеспособными на фоне разброда, шатаний, столкновений балканских держав и, конечно, слабости балканских войск, которые никак не могли объединить свои усилия в борьбе против турок. В результате это был действительно блистательный поход. К ногам завоевателей падали одна держава за другим. Державы, которые ранее были известны в средневековый период как и духовные центры, как централизованные монархии, наконец. И в результате с 1382 по 1385 год была осада, пала София. Затем и наступает, можно поставить точку, наступает 1396 год, это конец Виденского царства. И в результате мы имеем разгромленную державу, которая покорена турками-османами. И началось то, что мы начинаем османским владычеством на Балканах или существование болгарского этноса в рамках Евразийской империи, совершенно чуждой и славянскому этносу, и славянскому самосознанию, и православной религии. Кроме контроля за территорией, конечно, были еще и материальные интересы. Это мы вначале упомянули, что там была особая дань крови, то есть это воинов рекрутировали, обращая в ислам, янычары знаменитые. Но ведь еще была, собственно, ну, не промышленность, там цеха попозже там возникли уже к концу ига, да? Но тем не менее это был богатый край. Конечно. Главное было то, что страна была раздроблена. Но еще можно, в общем-то, отметить и субъективное, то есть иногда элемент везения. Замечательная болгарская столица Тырново, те, кто был из наших туристов, Тырново, она расположена, столица, на отвесных скалах, высотой там около 100 метров. Абсолютно неприступная крепость, которую турки осаждали 3 месяца. Неизвестно, сколь бы долго ее осаждали, если бы не предатель, который указал тайный ход, благодаря которому болгары, в общем-то, могли запасаться водой и могли даже снабжать себя там каким-то провиантом. Было и такое, к сожалению, или действительно выигрывали иногда битвы, потому что накануне сражений иногда, увы, войска вдруг в полной уверенности они превосходили турок, в полной уверенности они были войска славянские, что они одержат верх, вдруг они предаются зеленому змею. Турки переправляются выше по течению реки, внезапно нападают на спящий лагерь, и происходит резня. Велико-Тырново. До 1965 года Тырново. Город на севере Болгарии расположен амфитеатром на склонах Тырновской возвышенности и по крутым берегам, прорезающей ее извилистой реки Янтра. Город известен с 1185 года. Центр восстания болгар против византийского господства. Столица Второго болгарского царства. Тырново называли супругой Константинополя. На холме Царевец находятся руины каменного дворца. На холме Трапезица – остатки каменных укреплений и 17 церквей. Земли эти очень благодатные. Вот неспроста Болгарию называют маленьким раем. Есть даже легенда о том, что когда Господь Бог, он раздавал землю, забыл о болгарах, потом сказал, что дам немножко, но дам кусочек края. Да? Вот такая вот легенда. Действительно, это плодороднейшие земли. Это земли, которые предназначены, в общем, для выращивания самых различных фруктов и овощей. И в более позднее время наши путешественники, ходившие иногда через Болгарию во Святую Землю, они говорили, это истинный рай на земле. И, конечно же, такая земля, которая могла давать плоды, овощи, фрукты могли давать. Огромные стада были овец, потому что действительно превосходно. Земля предназначена, еще есть прекрасные луга, в том числе и горные луга, куда можно было выгонять стада. И, конечно же, все это способствовало тому, что было очень хорошо развито животноводство. А османам обязательно при их экспансии в Европу нужны были очень хорошие материальные тылы. Кроме того, были накроплены, конечно, и огромные богатства еще, которые хранились в монастырях, в церквях, которые, вот, к сожалению, в большинстве случаев они были полностью ограблены, сожжены. И, например, знаменитый Рильский монастырь, национальная болгарская святыня, он более полувека лежал в развалинах, пока его, наконец, не восстановили. Это произошло только в середине 15 века, то есть очень много времени прошло. Живущих и пребывающих во стране всей, и во городе всей. Господи Богу, Господи Божий. Не только Болгария была их целью, были и другие страны, ведь они действительно пытались завоевать и страны, которые находились севернее, Сербии, они пытались завоевать то же самое, и во многом преуспели, пытались завоевать дальше уже и Австрию, осаждали Вену, но все это в более позднее время происходит. И, конечно же, не сразу Болгария была сломлена. Вот смотрите, какой период, Людмила Васильевна сказала, 1382 год, София пала. Да, это практически осада началась. Вот, и, но дело-то в том, что вот если мы возьмем, посмотрите, какой разрыв уже происходит, то есть 96 год, сколько все-таки не сразу все это произошло. А что касается Сербии, несмотря на поражение на Косовом поле, ведь только сербы были окончательно сломлены, сербская держава в 1459 году, когда спала последняя столица Смедерева, были перенесены Преслав, Тырново, потом вот София стала в более позднее время. Но вот смотрите, какой период тоже произошел. То есть балканские народы, они отчаянное сопротивление, конечно, оказывали завоевателям, потому что действительно они видели, что несут завоеватели. Это были совсем другого типа завоеватели. Не как византийцы, которые обладали общностью веры. Греческий язык многие болгары знали. То есть здесь, возможно, был какой-то культурный диалог. А это были носители совсем иной веры, совсем иного типа культуры. И поэтому внутреннее осознание было, может быть, даже чисто инстинктивное того, что полностью могут христианские народы на Балканах быть стерты как таковые, вот с лица не только политической карты, но и этнической карты. Процесс потом начался вот в связи с насильственной ассимиляцией религиозной. Да? В Болгарии же есть часть позднее населения, которое приняло ислам. Да. В Сербии ее больше, это знаменитые вот боснийцы. Сербию по рождению, которые приняли ислам, теперь называются боснийцы. Притом нужно обратить внимание именно на то, что, видите, исламизации часто подвергались те районы, которые оказывали наиболее ожесточенное сопротивление. Вот в Родопах, поскольку это горная часть страны, там действительно горцы, они всегда, вы знаете, обладают строптивым характером, воинственные, гордые. Они действительно не могли терпеть ярмо, очень часто поднимали восстание. И турки, вот они приняли такое решение исламизировать либо принятие веры, либо голова с плеч долой. Вот, и так появилась значительная прослойка вот именно памаки, в Родопской части, так называемые памаки, да, которые этнические черты сумели сохранить, но все-таки они уже в смысле культуры развиваться дальше не могли. Или литература в это время расцветает. Не только книжное дело, не только появление замечательных кодексов рукописных, замечательных миниатюр, развитие изобразительного искусства и сихасского толка. Многие вот носители вот этого движения, они оказались в силу того, что произошел такой турецкий натиск, они оказались в Сербии, они оказались в Валахии и даже на Руси. Тоже были носители и продолжатели ефимовских традиций, такие как, например, вот в Киевской Руси Григорий Цамбал, который стал там митрополитом киевским, и Киприан, известный Киприан, похороненный в нашем Успенском соборе. Вот надгробие, могила его расположена сразу при входе, направо, роскошное надгробие там. Это тоже был носитель вот именно так называемого второго южнославянского влияния, но это звучит очень официально, был носителем высокой духовной культуры тоже. Вот они оказались в первую очередь в Сербии. Константин Костенецкий оказался тоже, он был непосредственным последователем идеи Ефимия. То есть начало распространяться вот это вот, но это пока вот в Сербии не было еще турок, можно было еще там отсидеться, можно действительно было продолжать это дело. Сам феномен ига, это же не просто грабеж территории. Да. То есть они приносили с собой систему, в которую нужно было вписаться, либо, как то, что сказали, голова с печь долой. То есть вот это и рассчитанное на перспективу, на далекую перспективу, чуть ли не на вечную. Да, османы хотели завоевать не только Балканский полуостров, Балканы удалось завоевать. Это был мощный торговый связующий мост между Западом и Востоком. И османы стремились в Европу, сокрушив Болгарию, затем сокрушив Сербию, это был уже 15 век. В 16 веке известен 1526 год, когда была битва в Венгрии уже за то, чтобы уцелеть в Европе. И все-таки османы остановились и начали обустраивать свою жизнь. Еще раньше, конечно, нежели 16 век. Наступила нормальная или не очень нормальная, тяжелая для болгар, несомненно, но это была жизнь. И жизнь продолжалась 5 веков. Жизнь многих-многих поколений. Конечно, Болгарии, наверное, не повезло. Дело в том, что Болгария оказалась ближайшей провинцией Османской империи. Она была за забором Константинополя и, так сказать, ставшего Стамбулом, что, кстати, очень интересно звучит. Стамбул – это по-гречески «Истан-Палин» – «Новый город». То есть он не несет содержательного какого-то наполнения. Это действительно Константинополь, можно называть так. Но так или иначе, болгары были несчастны потому, более, чем другие народы, потому что сербы сохранили часть правящей элиты, они сохранили структуру церкви, они сохранили патриархию до 18 века, и они сохранили многое то, что можно сохранить в далекой провинции. А для маленького Балканского полуострова Сербия по отношению к Константинополю, который пал в 1453 году, как известно, она просто далекая провинция. А Болгария, вот она рядом, и болгары лишились всего. Что значит «всего»? Они лишились всех государственных несущих конструкций, естественно, главы государства, самого государства, что самое страшное, своей элиты, которые или бежали, или они были уничтожены. Церковь была сокрушена, и церковь Болгария потеряла. Она, в отличие от сербов, не имела структуры церковной. Она была подчинена Константинопольской греческой патриархии. Теперь о том, как же турки распорядились этими огромными богатствами. И для Болгарии, Болгария для них стала Румелией, просто областью. Она потеряла свое название. Но если говорить в тональности абсолютного минуса, то тогда возникнет совершенно нормальный вопрос. А как же они, собственно говоря, уцелели? И сплошной минус, и сплошное вот такое угнетение. Дело в том, что турки сумели обустроить свою евразийскую, пафосно говоря, империю. Обустроили ее очень хорошо. Каким образом? Дело в том, что они, низведя на нижайший уровень все болгарское население, во-первых, его расселили по областям. эти области они подчинили двум структурам, очень своим, мощным, своим, естественно, османским. Важной фигурой был кади, то есть судья, который судил и рядил всех, и христиан тоже. Затем были областные правители, которые назывались аяны, которые тоже не дремали и смотрели, как бы чего ни вышло. Они включили, конечно, рычаг ислама, это сложный сюжет, но они и, собственно, еще распорядились так, что болгарское общество и болгарское этническое сообщество, так скажем, оно должно было жить. Да, в подчиненном положении, но оно жило. Что значит подчиненное положение? Во-первых, болгары не могли носить оружие, они не могли ездить верхом. Они должны были сдавать мальчиков, если в семье более двух мальчиков, в янычарский корпус. То есть мальчики принимали иную веру, становились самыми воинственными членами вот этого самого войска, которое потом обрушилось на балканские же территории. Янычары – регулярная турецкая пехота, созданная во второй половине 14-го столетия. Вместе с конницей янычары составляли основу ударной части войска в Османской империи. Комплектовались янычары из христианских юношей, которых насильственно отбирали у родителей и обращали в ислам. Им запрещалось жениться, иметь дом и хозяйство. Основным их занятием была война, в том числе и против европейских христианских народов. Кроме того, был специальный налог, который назывался харадж, он там по-разному звучит, но это был налог с христианской мужской души. И этой душе, и этому человеку должно было быть от 15 аж до 75. Право, и вот, право и на жизнь обеспечивало. Называется, и так это несколько изуитски звучит, за право не носить оружие и не воевать. То есть освобождать себя от военной службы, но вот, пожалуйста, платите вот такой налог, который, естественно, возрастал. Когда кончилась эпоха завоевания, она, конечно, была страшной, в руинах лежали города, были, погибли многие городские укрепления, были разрушены многие монастыри, конечно, наступила эпоха мира. Если бы она не наступила, мы бы не имели этого феномена вот этой самой весьма процветающей Османской империи. Мир наступил, он наступил в конце 15 века, и согласно вот очень живописным описаниям любопытствующих западноевропейских путешественников на Балканы поехали очень действительно любопытствующие немцы, австрийцы, поехали венгры, поляки поехали отчасти. Вот они оставили нам очень живописное описание, как выглядят города. Оказалось, что в 16 веке вроде бы все ничего. Города опять обросли стенами. Уже появилась цеховая организация под названием «Турецкий эснаф». Вот. И вроде, так сказать, все живут очень, как итальянские путешественники отмечали, красивые женщины на Балканах, особенно в Болгарии. Это очень нравится нынешним болгарским женщинам. Вот такие вот есть описания, что идут они как королевы, но они только неприступны и так далее, и так далее. Что случилось с религией? Религия была такова, что болгары должны были... турки вот здесь действительно тоже поступили, наверное, мудро. Можно сказать, это восточная мудрость, но дело в том, что все религии были обособлены и отделены, и очень сильно структурированы и организованы. Вот православные были объединены в одну организацию во главе Константинополя, патриархии. Отдельно армяне, отдельно иудеи. И они как-то вот вместе особенно не сталкивались. И внутри православного общества, конечно, крепли связи. Но там был и подводный камень. Болгарам в течение веков, особенно в конце 17 века, уже начало не нравиться, как командует греческая церковь, как внедряется в богослужение греческий язык, чуждый местной пастве, как вытесняется болгарский язык с поля богослужения. Так что здесь начались внутренние конфликты, потом привели, которые привели к тому, что болгары все-таки освободились от опеки греческой патриархии еще до русско-турецкой войны. То есть там зрели свои противоречия, но главное противоречие и главный взрыв ожидал Балканы, Турецкую империю и всех славян в 17 веке, когда начались уже к концу 17 века, особенно в начале 18-го, победоносные войны, успешные войны Европы против Османской Турции. И Турция, которая начала терпеть поражение, а турки не привыкли к этому, они ощутили в полной мере кризис, вот такое модное слово во все времена и для всех народов, они это ощутили, кризис воинской дисциплины. Янычары не хотели воевать, янычары предпочитали отсиживаться дома. Чего ж там воевать, когда не сносить головы? Подняли головы местные правители Аяны, так называемые, которые просто не слушали центральные власти. Чего ее слушать, когда она слаба, и когда венецианцы, европейцы громят турок? Чего же слушать центральную власть? В результате появились так называемые кырджалии, которые это отчасти местные правители, отчасти янычары, которые просто в один прекрасный и непрекрасный момент захватили Виденскую область целиком и полностью. И полностью не подчинялись центральным властям. То есть началось то, чего ожидала Европа. Но Европа приложила силы к тому, чтобы расшатать Османскую империю. Участвовала, естественно, и Россия. Это были соединенные войска очень часто. Поэтому зашаталась Османская империя. Ну, а славянские угнетенные народы подняли голову. Подняли голову. Болгар было очень сильное противление тому, чтобы завоеватели там остались, потому что они действительно потихонечку начали расселяться там, они начали колонизовать плодородные балканские земли. В этом было, например, отличие 500-летнего ига османского на Балканах и в Болгарии и, допустим, татарского ига, потому что татары, они гарнизончики иногда, они не селились в захваченных, допустим, русских землях. Да? Здесь было совсем по-другому, потому что турки начали селиться, заселяться, колонисты начали жить бок о бок. И пошел потихонечку процесс даже превалирования турок в некоторых местностях в болгарских землях по сравнению с болгарским населением. Та еще земля была сразу объявлена государственной. Ну, она не государственная, она не государственная. Да. Не надо говорить султан. О государстве, она была султанская. Султана есть государство. И, конечно, в первые же десятилетия очень резкое противление было в среде болгар против завоевателей. Вы понимаете, дело в том, что ведь но не могли предвидеть, прозреть, что турецкая ига продлится так долго. Казалось, что вот-вот чаша весов коснется в другую сторону, и можно будет от турок освободиться. Тем более еще в тылу турок был Константинополь. Да? Он пал только в 1453 году, а болгары их покорили в конце XIV века. И к тому же иногда действительно происходило такое, что казалось, вот-вот турецкая экспансия в Европу освободится. На горизонте вдруг появляется Тимур, знаменитый Тамерлан, который, в общем-то, начал продвигаться на запад, и, конечно же, ему османы помешали. Ну, Тамерлан, естественно, в общем-то, он не терпел препятствий на своем пути. В 1402 году произошла знаменитая битва при Анкоре, Анкаре современной. Наголо были турки разбиты, в том числе покоритель Болгарии Баязид. Он попал в плен. Тамерлан, правда, с ним гуманно, к ним начал обращаться, его начали возить в клетки. Но дело в том, что на его глазах он, да, кормили очень хорошо, он забавлялся у любимыми женами. Вот это и горечь поражения, и вот такого унижения Баязид простить не мог. Он очень быстро умер. Но когда с Баязидом было покончено, вот действительно там вступили в схватку между собой его сыновья. Вот этим можно было воспользоваться. Как бы две части возникло Османской империи. И, конечно же, в Болгарии сразу же вспыхнуло восстание. Вот первое восстание 1404 года, они восставали довольно часто, болгары. Это восстание царских сыновей Константина и Фружина, то есть вот царевич и сыновей Ивана Шишмана и Ивана Сратимира, который был в Виденском царстве, но, к сожалению, оно не завершилось успехом. Но начали думать, хорошо, оно не завершилось успехом, но ведь Европа тоже думала. Она думала о том, что турки продвигаются, что они представляют реальную опасность. И папа тоже думал об этом. Поэтому папа и Бонифаций IX, и Евгений IV папа, и И византийский император тоже, который понимал, что турки уже ушли, они как бы остались в тылу, да, у турок в глубоком тылу, и что тоже потом дойдет их черед, тоже они были готовы даже к унии. Вот был знаменитый Ферраро-Флорентийский собор, где действительно пытались даже император византийский Иоанн VIII Палеолог, он даже был готов заключить унию, которая вот легитимности она не получила такой, потому что патриарх византийский, он, кстати, был болгарином по происхождению, он умер, Иосиф II, и поэтому, в общем-то, ну, не получилось такой легитимной унии. Но дело в том, что папы призывали к крестовому походу, и такие действительно были, и вполне успешные, некоторые были вполне успешные. То есть это вот поход крестовый 1433 года, когда объединенные европейские войска, это были поляки, это были венгры, 446. Это были чехи то же самое. То есть они успешно продвинулись вглубь уже завоеванных турками земель, то есть они взяли Белград, Ниш, там, Софию, к ним присоединялись болгары, дошли даже эти войска до Троянских ворот, то есть уже открывался путь в Южную Болгарию, туда дальше, вниз, в подбрюшье совсем Балканского полуострова, но зима, они приостановились. Было заключено некоторое перемирие, но на следующий год все равно попытались западные войска вступить в единоборство с турками. И вот произошла знаменитая битва, которую называют «Битвой народов». 1444 год, произошла она под Варной, и бросили вызов поляки. Бросили поляки, в том числе молодой польский король. 17 лет ему было. Вот, ему было очень мало лет, 17. Он был юный король, он возглавил этот крестовый поход. Но, к сожалению, в общем-то, не было единства в этот момент между западными странами. Даже в самой Польше очень мало рыцарей отправились помогать своему юному королю. То есть несколько сотен, от 300 до 700, в общем, так историки ориентировочно цифры. Варна – город и крупнейший порт в Болгарии, в глубине Варнинского залива Черного моря. Под Варной 10 ноября 1444 года произошло сражение между турецкими войсками Мурада II и союзной европейской армией венгров, поляков, валахов и европейских рыцарей. В 1443 году союзники вместе с сербами овладели Софией, и турки были вынуждены заключить Сегедский мир, обязавшись восстановить независимость Сербии и Албании. Вскоре Мурад II вновь осадил Варну и разбил союзные войска. Поражение союзников решило исход борьбы на Балканах в пользу Турции. Увы, к сожалению, вот эта вот битва, которая могла бы повернуть, может быть, даже ход событий, она тоже оказалась неудачной. И здесь было тоже несколько причин. Это первое, что было сравнительно мало западных войск. Всего около 15-16 тысяч. Одни историки называют 15, другие 16. Турки превосходили втрое. Соотношение было 1:3. Второй неблагоприятный фактор – это то, что были войска разноязычные, не было единства управления. И хотя знаменитый полководец Янош или Ян, как его не Хуниади, у него великолепный был опыт, потому что он действительно ездил по Европе, он учился и в Италию, флорентийца, прекрасного военного специалиста, он учился в Чехии тоже и германские методы воспринял. Он был прекрасным полководцем, но не было единства управления. Даже вот во многом еще потому битва была проиграна, потому что все делал Янош правильно, в общем-то, он правильно сгруппировал войска, правильно ими руководил, но юный король, он решил ударить в центр турецкого войска, решил взять ставку, где находился предводитель турецкий, и получилось так, что и сам он погиб, и окружающие его польские рыцари своего короля, и они тоже погибли, и была после этого страшная сеча, но, к счастью, вот удалось отступить были и валашские войска тоже, и, кстати, там участвовал и Влад Цепель, знаменитый Дракула. Он-то участвовал в этом. Мифически, да, полумифически. Но они видели, как развивается событие, что вот произошла дезорганизация, невозможно выиграть битву, поэтому они отступили вместе с ними. Янош тоже отступил. Они сумели часть войск спасти для будущих походов. Они продолжались потом. Остались только чехи, которые вот построили знаменитый этот табор, лагерь стелек с пушками, но дело в том, что они были лишены маневра. Ведь не только насильственно исламизировали турки болгар, а они ведь сразу отменяли налоги. Если человек добровольно переходил в ислам, то тогда его сразу освобождали от массы налогов. То есть вот от этого налога харача, да, то есть подушный налог за душу, право на жизнь. Вот этого от ужасного налога, все равно он был ужасным, девшерме налог, то есть это сбор мальчиков в янычарский корпус, когда отрывали детей, везли их в Константинополь, там их воспитывали в духе исламского фанатизма. А с какого возраста потом отбирали мальчиков? Вы знаете, разные цифры такие, называются, да. Но даже вот знаменитый есть памятник, который псковский монах Илья создал по повести Георгия Новом, называется со слов монахов болгарских, что якобы берут из 5 лет, там, с 7 лет, но на самом деле с 10 до 18 где-то брали. В зависимости, конечно, воспитывали физически, можно видеть, крепкий мальчик или нет. И красивый, самое главное, красивые еще. Они, да. Красивых они брали. И по существу потом завоевание, потому что янычары были отборной силой, это гвардия была султанская. Главная ударная сила. Это были профессионалы, которых действительно, вот они, их занятие была война. Понимаете, это они были действительно искусные, отважные, сильные. И вот при помощи этого кровавой дани, которую христиане платили, и шло завоевание Европы. То есть фактически бывшие христиане сражались против своих соплеменников. Вы, кстати, сказали, что янычары потом были назначены на определенные должности. Они же не всю жизнь воевали. Нет, они воевали. Янычары не всю жизнь воевали. Не всю жизнь. И как только кончились победоносные войны, приносящие доходы, военные, так сказать, доходы, то янычарам стало просто нечего делать. Они решили, что почему бы им не обзавестись хозяйством, что не положено было. Да. И они обзаводились, они оседали на землю, они делали то, что было не положено ни по уставу, ни по закону. Я бы хотела сказать об одной проблеме, которая очень серьезна, она и сегодня серьезна. Дело в том, что турки сознательно или несознательно, скорее всего сознательно, у них была политика переселения народов. И случилось так, что переселяли народы из Малой Азии, переселяли албанцев в большом количестве. И возникла та самая проблема, которая, естественно, сейчас очень непроста. Значительная часть Македонии была наводнена переселенными албанцами именно в Средневековье. И вот этот, есть такой у историков термин «спуск скотоводов к земледельческим равнинам». Так вот этот спуск – это очень тяжелое слово. Это слово, оно стало нарицательным. Это спуск кочевых или полукочевых, но обязательно скотоводческих племен или народов, которые стоят ниже на лестнице цивилизации, скажем, культуры. И албанцы были таковы. И дело в том, что турки, не то что они это просчитывали, это возникло объективно. Возникли объективно спорные территории, которые затем рассорили славянские народы до такой степени, что разобраться с этими проблемами сложно и по сей пору. Я говорю, естественно, о проблеме Косово. Я говорю, где теперь анклав сербский, а ведь это знаменитая колыбель сербской государственности. Это знаменитое место Косовской битвы. И цивилизации. Да, то же самое, потому что там замечательные монастыри, имеющие общеевропейское мировое значение. Действительно, вот сейчас кое-что сохранилось. Сербы и болгары сражались за Македонию. Так вот, македонская проблема тоже стала вечной проблемой. И турки как-то очень умело использовали это противоречие. Они это умели делать. И вот это столкновение, конечно, препятствовало консолидации балканских сил. Но тем не менее, все-таки болгары, да, ближайшая провинция, да, самые угнетенные, они сохранили свой этнос, они сохранили свой язык, они сохранили свою веру, они сохранили свою народную культуру. И возникает вопрос, как им это удалось? Как? Вот да. Так людям, которые были поставлены в абсолютно неравное положение даже по отношению к Сербии. Казалось бы, да, небольшой полуостров, но тем не менее. А уж не говоря о том, по отношению к сербской так называемой границе или границе, которая проходит между Сербией и Европой, где стояли тоже войска, болгары были неравноправнее. У них было более тяжелое положение, состояние. И они уцелели. И здесь нужно включать силы не только историков. Здесь должна выступить комплексная славистика с лингвистикой, филологией в целом, этнологией, мифологией. И не продолжаю дисциплин много, но это просто необходимо сделать. Историческая наука просто в большом долгу перед вот этими очень интересными явлениями, как в течение 15 веков самый угнетенный этнос Балканского полуострова сумел уцелеть, собрать силы, подняться на известную эпоху ступить, известную эпоху, которая называется замечательным словом «возрождение». И он достойно вошел в эту эпоху. Да. Вы знаете, может быть, даже семья, она и способствовала тому, что болгары сумели сохранить свою идентичность и сумели сохранить себя как нацию в Европе, потому что действительно произошла своеобразная консервация. Конечно, когда мы говорим о патриархальном укладе жизни, то патриархальный уклад, он для болгарских земель, я уже не говорю для Болгарии, потому что Болгарии нет как таковой, он действительно, этот уклад, сохранялся вплоть до XIX века. Именно семья была той самой ячейкой, где человек мог получить то, что было духовным достоянием его отцов, дедов, прадедов, болгар вообще. И, конечно, именно семья ему давала, и самое главное еще, конечно, это вера. Потому что вера, она способствовала осознанию болгарами причастности к другому, христианскому, прежде всего, славянскому, славянскому миру. Нет, ведь вера, она заключается не в том, что человек будет грамотный, а вера заключается в соблюдении обычаев, в соблюдении того, на каком языке молится человек. И поймите, что именно семья была, не храмы, потому что храмы многие были разрушены турками. Они не были восстановлены. Я говорил даже о Тарильском монастыре, сколько он лежал в развалинах, пока его, сколько он претерпел и сколько он тоже продолжал претерпевать. Во многих деревнях просто не было иногда часовен даже. Поэтому именно поэтому семья имела такое огромное значение. И, конечно же, вот это сопротивление по существу, противоречия, они сузились во многом, это противоречие не были экономическими, потому что одни угнетатели сменили других. Но были болгарские землевладельцы, феодалы в прошлом, появились турки. Более жестокие. Спахи появились они, но, в принципе, тоже здесь четко было все регламентировано, как, может быть, даже меньше было своеволия, потому что ослушаться султана было невозможно. Власть была централизованной. Вот. А ново сохранить веру – это главное было. То есть вообще вот это вот духовное противостояние, оно в какой-то момент, в определенные периоды, оно стало выражаться в сохранении веры. Потому что сохранить христианскую и православную веру для болгар значило сохранить свою идентичность. В смысле культуры положение было значительно хуже. Значительно хуже, потому что церкви не строились, следовательно, не было работы там для иконописцев, не было работы для строителей. Что могли строить строители? Особенно это крошечные были храмы, которые часто без крестов, они напоминали сарайчики. То есть даже, в общем-то, если проходил мимо человека, он даже не мог себе представить, догадаться, что это был храм. Венчались. Конечно, их крестили, венчали. Конечно, но неграмотность была и в среде священнической. Многие священники даже не умели читать и писать. Они вот знали, передавали устным образом, так сказать, какие мы проповеди они делали. И те же самые требы они совершали, вот их учили устно, потому что они были неграмотны. И, конечно же, в общем-то, на одной вере вот так далеко можно было и не уехать. И самое главное, начала стираться историческая память. Был фольклор, были песни, но все-таки он в известной мере он стал заместителем литературы. Не было литературы письменной. Вот фольклор он воспринял на себя функции литературы. Он тоже помогал болгарам выжить. Фольклор, в котором прославлялись гайдуки. Они были, так сказать, народными мстителями. Очень, да. Очень, конечно, этот гайдуцкий эпос, он очень был очень развит у всех славянских народов. Гайдуки, конечно, они были разные. Там были просто разбойники, грабители, разбойники, которые объединялись в шайки. Но были, конечно, те, кто уходил в горы, обиженные турками, они уходили, и потом они воздавали должное народным обидчикам, были народными мстителями. Не было исторических сочинений, они начали забывать свою историю. Эпос не мог передавать болгарски многие подробности о национальной истории. Болгары начали забывать, что у них когда-то были царства, что когда-то у них были патриархи, что они первого патриарха вообще среди славян поставили. Болгары первые поставили патриарха и первого царя. Да, первое, еще первый половина X века славянцы. Появился патриарх, да, или царь Симеон появился, первый Василевс, равный византийскому императору. Вспомните, ну, для, может быть, не очень корректное сравнение, не очень лестное для нас, но у нас-то венчание на царство официально – это Иван Грозный, 1547 год, а патриарх 1589, у болгар. Есть чем гордиться, и забыли. Вы знаете, забыли полностью, то есть память почти была стерта, и чаша весов тоже колебалась, если бы не вот миссионерство, потому что появились миссионеры, пассионарные личности, апостолы появились, как в сфере духовной, так в сфере военной. И пассионарной личностью в сфере духовной был Паисий Хилиндарский. Паисий Хилиндарский, который жил вот в середине где-то, да, в середине, он 1722-1773 год, он немного прожил, не дожил до 52 лет, умер, он страдал от болезни. Вот удивительная пассионарная личность, который сумел выдвинуть для болгар программу национального возрождения. Национальное, я подчеркиваю, может быть, даже национальное, да, национальное. С большой буквы нужно, чтобы не путалось с западноевропейским возрождением, потому что это было возвращение к своим собственным истокам. Вот он создал, известен его единственный эпохальный труд, который называется «История славяно-болгарская». Смотрите, славяно-болгарская, акцент делается на славянском. Это сразу говорит, в общем-то, о том, о чем будет идти речь, что болгары славяне, что болгары не турки, что болгары не греки, это славяне. Болгары, конечно, они верили, что именно потом у них вот, конечно, они обращали, начали обращать взоры на Россию. У них самые различные появились легенды, мифы о том, что вот помощь придет именно с севера-востока. Она придет, именно Россия станет освободительницей. Ну, да, но это отдельная тема, Но конечно, для нас вот важно было проанализировать в этой программе, в этом часе, когда мы искали истину. Я думаю, что один из выводов – это то, что понять, почему нация пережила эти 500 лет и потом заняла свое место, ну, подобающее, по сравнению с той историей, которая была до Ига, место в истории Европы и вообще, да, в мире. Да, нация сохранилась. Для нас, для тех, кто смотрит нашу программу, важны были вот эти аспекты, как нация выживала в трудные периоды. Время нашей программы подходит к концу. Я прощаюсь с нашими коллегами, а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!